Глава 27. Импульс гнева. Покинув морозильную камеру на нижнем уровне базы Тамолла, Крас с удовольствием остановился на обширной кухне и приготовил себе чашечку кофе. После необъятного холодильника здесь было очень уютно и пахло едой. Конечно, не так уютно, когда здесь заправлял Исиро или Астра, большие любители приготовить что-нибудь этакое из древних рецептов, но все же находиться в тепле у стола среди кофеварок и чайников капитану невидимых сейчас было гораздо приятнее, чем в огромной морозильной камере, где он провел последние полчаса, разглядывая останки кита, погибшего при невыясненных обстоятельствах неподалеку от места пропажи чайки. Капитан и дальше сидел бы на кухне в одиночестве, но биокомпьютер сообщил ему по общей трансляции, что появились первые результаты обследования и последние новости по общей ситуации на Земле. Крас велел перевести всю информацию на главный экран своего кабинета, допил кофе и отправился туда. «Давай, Рубака, выкладывай, что там у нас имеется», — приказал Крас, устроившись в удобном кресле, которое мягко покачивалось на антигравитационной приставке. Крас посмотрел на главный экран. Рубака только что закончил вывод аналитической информации. «Согласно моим выкладкам, кит был убит из лазерных пушек челнока», начал биокомпьютер таким назидательным тоном, что Крас лишний раз убедился, не зря тот биокомпьютер был самым большим снобом среди всех вспомогательных мозгов подразделения. Но, судя по остаточному излучению в ранах, это были не орудия челнока «Чайка», на котором тогда находились и Сиро, и Астра, закончил свой вывод биокомпьютер. «Хорошо», — произнес Крас, обдумывая полученную информацию. «Значит, это не они зверски убили массу ни в чем не повинных животных. Что дальше?» «Каждый из убитых китов имеет встроенный микрочип управления и передачи команд. Радиус действия охватывает почти всю планету Земля». «Что ты хочешь сказать, Рубака?» — не поверил своим ушам Крас. «Чтобы иметь такую зону покрытия, нужно расставить ретрансляторы по всему океану и его берегам. Где эта сеть? Да и зачем это нужно?» «Для проведения террористических актов на море», — безапелляционно заявил Рубака. «Взгляните на последние новости, капитан». Крас уставился на огромный экран, на котором один за другим гибли огромные комфортабельные прогулочные корабли. Люди по-прежнему любили отдыхать на море. А море, такое ласковое, вдруг в одночасье сделалось коварным и опасным. За последнюю неделю отмечено 5 случаев во всех океанах планеты. Погибло больше 12 тысяч человек. Правительство в шоке. «Насчет последнего я в курсе», — согласился Крас. «Но почему ты решил, что здесь виноваты киты?» «Несмотря на то, что все круизные лайнеры используют антигравитацию в качестве движущей силы, они все равно летают очень медленно и низко над поверхностью воды», — сообщил биокомпьютер. «Конечно», — согласился Крас, — «иначе чем они будут отличаться от скоростных турбоглиссеров? Да и воды тогда будет не видно, что же это за отдых?» «Именно это и делает их уязвимыми», — заявил Рубака. «Они стали отличной мишенью для китов с имплантированным передатчиком». «Но как кит может утопить круизный лайнер?» — продолжал сомневаться Крас. «Тот же в сотню раз больше и обладает мощной защитой днища. Конечно, не такой, как у крейсера, но все же при желании низколетящий лайнер может напороться на скалу и раскрошить ее своим килем. Во всех случаях сценарий атаки одинаков. Кит приближается к пролетающему над ним лайнеру и направляет в него импульс гнева. Так, главный биокомпьютер центра ВКР окрестил залп неизвестной энергии, мгновенно выводящий из строя двигатели и связь на корабле. Во всех 5 случаях двигатели лайнеров не просто остановились, а взорвались, после чего корабли затонули. Система безопасности также не срабатывает. Такого не отмечалось уже почти 500 лет. «А что происходит с китом?» – почему-то спросил Алекс. «Он умирает», – бесстрастно ответил Рубака. «Все 5 туш найдены неподалеку от места крушений. У всех обнаружены имплантированные микрочипы управления». Крас все еще не мог поверить. Чего-то не хватало, чтобы все детали головоломки сложились в общую картину. «Ты хочешь сказать, Рубака, — начал свою мысль капитан невидимых, — что этот несчастный микрочип управления в состоянии сконденсировать такой мощный сгусток энергии, который может одним плевком вырубить двигатели и связь круизного лайнера?» «Нет», — все так же бесстрастно заявил Рубака. «Поясни. Я пришел к выводу, что кит — это всего лишь биологический ретранслятор сигнала, который не вызывает подозрений. Он нужен для того, чтобы приблизиться к объекту и навестись на него. При необходимости абсолютно открыто. А сам сигнал поступает в последний момент из другого источника, способного сконденсировать такую энергию. Крас поразмыслил над услышанным. В самом деле, если допустить такой чудовищный замысел, то выходило гладко. Плывет себе круизный лайнер с отдыхающими пассажирами над волнами Атлантического океана на малой скорости. Вдруг неподалеку на поверхность выныривает синий кит и выпускает в небо живописный фонтан воды. Дети в восторге, взрослые тоже. Лайнер сбавляет ход. Все толпятся на верхних открытых палубах и приникают к иллюминаторам. Не каждый день увидишь кита в своей стихии, а этот кит на самом деле просто самонаводящееся биологическое оружие. Нет, поправил себя Крас, совсем не самонаводящееся. Этим оружием управляет чья-то железная рука. И я, кажется, знаю, чья именно. Алекс вспомнил вчерашнюю информацию о взрыве очередной подстанции по перекачке энергии на заводы Золотой Орды, производившей компоненты космической брони для дредноутов. Это случилось в районе Камбейского залива на побережье океана в западной части Индии. Строго говоря, взрыв произошел на суше, но всего в сотни метров от береговой линии. Если кит, согласно выкладкам рубаки, мог спокойно подбить пролетающий над ним круизный лайнер, то и до стоявшего почти на самом берегу завода этот импульс злобы вполне мог достать. Тем более, что неподалеку от места действительно был обнаружен мертвый синий кит. После всех этих техногенных бедствий Крас вполне ожидал от наставника чего-то более серьезного, мощнейших циклонов, штормовых волн и наводнений в дельтах крупных рек с него станется. Но пока это не произошло. Надо было обезвредить наставника во что бы то ни стало. И главное, спасти своих людей. Алекс почему-то был уверен, что они еще живы. Неожиданно в голову Краса пришла странная мысль. Если за всем этим стоит наставник, то его карающий меч в последнее время обрушивался на врагов почему-то исключительно из-под воды. Может быть, следовало поискать его именно там? Хотя для звездных кочевников, о которых говорилось в пророчестве Мунка Чингисена, выбор места для логова был довольно странным. Впрочем, как бы там ни было, а результата Мунка добивался все чаще, и это начинало раздражать Краса. Очень уж всепроникающим казалось влияние этого тайного лидера, желавшего захватить власть у Солнца. С момента обнаружения предательства Мунка Чингисена и объявлением им войны Севастьянову, а заодно и существующему правительству, Крас с помощью службы безопасности Золотой Орды обследовал все подконтрольные бывшему наставнику советника президента объекты, а их, разбросанных по планете, оказалось немало. Почти везде были обнаружены тайные капища и следы подготовки своей армии, очень похожие на то, что начал делать Ли Конг, но не успел завершить. Кое-где, особенно в горных районах, не обошлось без боев. Против ястребов Севастьянова выступили ястребы Чингисена. Это были первые открытые столкновения на Земле, закончившиеся кровопролитием. Восставших истребили, но дрались они жестоко. И со стороны правительственных войск были жертвы. Погибло 15 пилотов и больше сотни десантников. Президент Сарагоса лично приказал немедленно разыскать этого наставника и уничтожить его отряды террористов, в руках которых оказалась самая современная техника. А до тех пор на Земле никто не мог чувствовать себя спокойно. Когда флот землян вернулся из центра галактики, стычки с людьми Чингисена вдруг прекратились. Его армия мгновенно исчезла. Растворилась. На некоторое время все стихло. Крас даже подумал, что опасность преувеличена, и Мунка не обладает достаточными силами, чтобы привести свой план в исполнение. Но сейчас Алекс думал о том, что отрубленные щупальца спрута не умерли, а просто уползли в океан. Ведь Севастьянов утверждал, что Мункая никогда не сдавался. «Рубака, так что ты там говорил о своих ретрансляторах?» — вернулся к реальности Крас. «Я уверен, что кит — это только ретранслятор сигнала, причем оконечный, который выпускает этот сигнал по врагу», — охотно пояснил биокомпьютер. «А есть еще киты, которые словно мобильные базовые станции постоянно перемещаются в глубине океана, чтобы пропустить этот сигнал через себя и направить дальше». «Где же спрятан главный источник?» Терпению Краса начал приходить конец, ведь он должен быть очень мощным, чудовищно мощным. «В последнее время наша спутниковая сеть слежения ведет наблюдение за всеми странными возмущениями энергии на территории материков и океанов Земли», стал последовательно развивать Рубака свои выводы. «Энергия, которой управляются киты, очень схожа с той, которой пользуются луны для выращивания своих биокораблей. Она отличается от земной». И несмотря на кратковременность импульсов, ее можно засечь. «Ну-ну», — произнес Алекс, — «продолжай». При атаках на лайнеры киты ретрансляторы постоянно перемещались. Это позволяло главному источнику сигнала во всех случаях оставаться неопознанным. Но за последнюю неделю источник таких сигналов активизировался, и наша сеть смогла засечь его местонахождение. Крас вскочил с кресла. «Где он находится?» «Точнее, их местонахождение. Так их много?» «С известной долей вероятности можно утверждать», — затянул Рубака. «Давай покороче», — прикрикнул на него Крас, «не забывая о жертвах и наших ребятах, которые еще в плену, и, возможно, где-то неподалеку от этого источника». «На 100% я не уверен», — проговорил обиженно Рубака. «Давай версии, предположения, все, что есть», — поднажал на него Крас, нервно вышагивая по кабинету. «Я проанализировал все похищения, а также информацию с мест пропажи наших бойцов. Исчезновение Александра не ложится в общую схему. Он пропал на суше и с китами не пересекался». «Это я и сам понимаю», — ответил Крас. «Скорее всего, его появление было внезапным, и бойцам Мунка пришлось реагировать мгновенно. Не зря же на том месте побывали кроты». «Согласен. А вот разрушенный объект, остатки которого обнаружены неподалеку от места похищения Чайки, маскировался под стандартную систему перекачки воздуха и энергии. Такие сотнями строят в тоннелях монорельсовых дорог, которые во множестве проходят под океанским дном». «И что ты обнаружил?» – торопил его Крас, чувствуя, что они на верном пути. «Я сверил все имеющиеся данные об источнике сигнала с настоящей картой сети монорельсовых дорог, на которой показаны все центры перекачки», — ответил биокомпьютер базы Тамола. «И мне удалось обнаружить сразу несколько аналогичных объектов, которые не включены в действующую сеть. Из каждого вполне мог исходить главный сигнал для уничтожения лайнеров. Кроме того, они даже находятся относительно недалеко от места крушения кораблей во всех 5 последних случаях». «Целая сеть независимых энергетических объектов, не включенная в общую? И о ней никто не подозревает?» — спросил Крас. «Ты в своем уме?» Биокомпьютер обиженно замолчал. «Ну ладно», — смилостивился Крас. «Где они находятся?» «Эти объекты хорошо спрятаны на глубине среди настоящих объектов системы. Вполне возможно, что даже соединены между собой общей сетью дорог». «Рубака, не томи», — поговорил Алекс. «Активность перед атаками круизных лайнеров проявляли подводные объекты под атоллом Джонстон в Тихом океане», — затараторил биокомпьютер. «Это же рядом», — отметил Крас. «В Индонезии под островом Ява», — продолжал Рубака занудным голосом зачитывать свой список, «недалеко от острова Врангеля, в российских водах, также попал под подозрение остров Шпицберген, рядом с которым есть такой объект, Фолклендские острова неподалеку от Аргентины и остров Хувентут рядом с Кубой». «Обширная география», — озадачился Крас. «С чего предлагаешь начать?» «С последнего активного объекта». «А который из них последний?» «В настоящее время Хувентут». Крас секунду помедлил. «То есть как?» — уточнил он. «Прямо сейчас? Пока мы с тобой тут беседуем?» «Именно», — подтвердил Рубака. «На объекте под островами остров Хувентут, рядом с Кубой, в настоящее время происходит синтез необычной энергии. А рядом в Карибском море находятся сразу 2 круизных лайнера компании «Королева Елизавета». Отличная цель». «Ты предлагаешь дождаться нового нападения?» «Совершенно верно», — ответил Рубака. «Как только кит появится рядом с круизным лайнером, следует быть поблизости и уничтожить его в последний момент, чтобы обезопасить корабль. А глобальная сеть с точностью засечет, из какого источника пришел сигнал. Из этого или с другого конца планеты». «Так можно сразу решить 2 задачи – спасти корабль и найти источник. В любом другом случае кораблем придется пожертвовать». «А мы можем отследить всех подозрительных китов в океане?» – напрягся Крас. «Где-нибудь еще сейчас дрейфуют круизные лайнеры?» «Всех не сможем», – бесстрастно ответил биокомпьютер. «Слишком много помех. Природа этого источника энергии близка к животной. Ее легко спутать, например, с полем, проплывающего мимо электрического ската». «Но сейчас эти 2 лайнера единственные, кто вышел в море. Остальные компании резко сократили количество развлекательных рейсов после серии катастроф». «Можно их понять, хотя мне это на руку», — кивнул Крас, выбегая из кабинета. «Сбрось координаты лайнера в зануде. Я вылетаю немедленно. Разберусь с этим китом, если повезет. А ты будь на связи и сообщи мне сразу, откуда пришел сигнал». Пробегая мимо кухни, Алекс заметил там Макса и Гарри. Недавно вернувшиеся из дальнего космоса, они никак не могли привыкнуть есть меньше и очень радовались неограниченным порциям. Особенно Гарри. «Эй, обжоры!» — крикнул им на ходу Крас. «Хотите поохотиться на кита-убийцу?» «Конечно, шеф», — с трудом ответил Гарри, запихивая себе в рот бутерброд с тунцом. «Тогда за мной». Не прошло и минуты, как военный турбоглиссер Керн на полном ходу вылетел из открывшегося шлюза в скале и мгновенно провалился в невидимость. Покореженная шарами луунов змея находилась сейчас в дальнем конце ангара. Ей занимались дроиды-ремонтники, но корабль до сих пор не удалось привести в нормальное состояние. Повреждения были очень сильными. Когда корабль капитана невидимых вынырнул из короткого сверхвременного прыжка, над Карибским морем уже опускался живописный закат. Ветра не было. Сонные волны едва различимо вздымались на поверхности, казавшейся почти зеркальной. Красс сразу же заметил впереди два гигантских круизных лайнера, сверкавшие бортовыми огнями. Они висели очень низко над водой, давая возможность расслабленным пассажирам вдоволь налюбоваться тропическими пейзажами. Справа по борту, почти на горизонте, виднелась Куба, похожая на огромного аллигатора, гревшегося в закатных лучах солнца. Далеко позади осталась Ямайка. А впереди, чуть левее, лежал тот самый, еще скрытый от глаз пассажиров, остров Хувентуд. «Мы на месте», — проговорил Красс. «Зануда, свяжись с Рубакой, узнай, что там происходит». «Энергия продолжает синтезироваться», — ответил Зануда спустя мгновение. «Китов пока нет». «Ясно. Будем ждать». Красс резко сбросил скорость, зависнув на приличном расстоянии от высокой формы второго лайнера, и запросил по секретному каналу информацию о кораблях. «Как здесь красиво, шеф», — заметил Гарри, наблюдая из иллюминатора вечернюю Кубу. «Жаль, что мне лично не удавалось здесь побывать до сих пор. Все больше приходится болтаться среди звезд. Хоть бы разок отдохнуть простым туристам». «Еще успеешь, громила», — успокоил его Макс. «Вот поймаем этого наставника, ребят освободим и махнем на Кубу все вместе. Полежим на песочке, погреемся». «Да, глаза Гарри мечтательно заблестели. Говорят, здесь рыбалка отличная. Большую рыбку можно поймать, если далеко в море выйти». «Это ты про акул?» — уточнил Макс. «Можно, это правда. Только, Гарри, разве ты уже решил переключиться на рыбалку и забросить свое любимое лазерное ружье?» «Ну...» — протянул в задумчивости здоровяк. «Просто я хотел попробовать что-нибудь новенькое». «А как же сафари на нашей любимой планете Зулус-16?» — не унимался Макс. «Ящеры без тебя умрут со скуки. А говорят, их там расплодилось, видимо-невидимо». Слушая треп своих бойцов, Красс читал появившуюся на экране информацию. Два круизных лайнера колумбийской компании «Королева Елизавета» вышли, иначе не скажешь, из космопорта Каракаса вчера вечером и направляются в Веракрус, куда должны прибыть завтра вечером. На борту каждого по 5250 пассажиров, не считая команды. Цель рейса – отдых на воде и туризм. Персоны VIP – мэр Каракаса, жена и дочь советника президента Севастьянова, сын советника президента Томпсона. «Вот это да!» – присвистнул от удивления капитан Красс. «Что случилось, шеф?» – Гарри с трудом оторвал свой взгляд от видневшейся на горизонте Кубы. «Киты приплыли? Пора стрелять?» «Еще нет», – ответил Красс, глядя на экран. «Но на одном из этих лайнеров отдыхает семья советника президента Севастьянова и советника Томпсона. Это не считая мэра Каракаса». «Да», – согласился Макс. «Что-то мне подсказывает, что такую наживку наша рыбка мимо пасти точно не пропустит. Как думаешь, рыбак?» Последние слова относились к Гарри, которого Макс дружески стукнул по плечу. Здоровяк еще не успел рта раскрыть, чтобы ответить на шутку своего друга, как включился биокомпьютер. «Внимание!» – произнес Зануда. «Синтез энергии на объекте Хувентуд закончен. Напротив первого лайнера из глубины всплывает группа китов. Три особи». Красс напряженно вглядывался в быстро темневшие волны океана, пока на поверхности никого заметно не было. «Передай Рубаке, чтобы мгновенно послал сигнал, как только Хувентуд или другой объект начнет излучать энергию. Не хотелось бы, чтобы у меня на глазах случилась очередная катастрофа». «Вас понял», — ответил Зануда, связываясь с биокомпьютером базы Тамола. В этот момент на поверхности абсолютно ровного моря забурлила вода и показалась огромная усатая морда синего кита, обильно пересыпанная прыщами-моллюсками. Ударив хвостом по поверхности, кит выпустил вверх фонтан воды. Вслед за ним всплыло еще две особи, и в небо взметнулась пара новых фонтанов. В лучах почти закатившегося за горизонт солнца киты были видны очень хорошо, особенно благодаря искривившимся струям воды. Алексу даже не понадобилось смотреть на экран. И хотя все пассажиры были наслышаны о недавних катастрофах с участием китов, несмотря на старания разведки, пресса все же раздула эти слухи, Люди, заметив китов, приникли к иллюминаторам. Со своей позиции в небе Крассу было хорошо видно, как на верхних палубах тысячи пассажиров бросились к левому борту, показывая пальцем на фыркающих жителей глубин океана, внезапно показавшихся на поверхности во всей красе. Среди них были дети и старики, главные любители бесплатных представлений. Киты уже несколько минут показывали туристам водное шоу, плескаясь и шумно хлопая огромными хвостами по воде, но сигнала от рубаки все не было. Макс и Гарри с удивлением наблюдали за их финтами, то и дело поглядывая на своего капитана. Ожидание затянулось. «Эй, зануда!» — не выдержал Красс. «Вызывай рубаку. Я хочу знать, что там происходит». «Ничего», — удивил его быстрым ответом биокомпьютер. «Киты прямо под лайнерами, но энергия с Хувентуда не излучается. Хотя... вот только что началось. Гарри приказал Красс, наводи на этих циркачей. Пора прекратить водное шоу». Едва Гарри взялся за пульт управления лазерными пушками, он любил это делать вручную, как раздался новый тревожный сигнал. «Капитан», — сообщил биокомпьютер, — «Хувентуд выпустил мощный импульс, но его ретранслятор не прямо перед вами. Он чуть позади». Красс не стал смотреть на экран. Он просто повернул голову и бросил взгляд на морскую поверхность. Там на фоне почти черной воды взлетел в небо белый фонтан брызг. Это всплыл четвертый кит. И сразу же Керн содрогнулся от мощного энергетического удара, потеряв управление.